Россия ничем не уступает Европе. «Россия, — пишет Пушкин, — вошла в Европу, как спущенный корабль при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы». Примечательно. Не мы причалили к европейскому просвещению, но оно к нам и другое. Хотя Россия вошла в Европу, однако как спущенный корабль, то есть как сама по себе значимая и вполне достойная себе, значит и равная другим европейским странам величина. Притом все это было следствием Полтавской битвы, как-никак военного столкновения России с Европой, в котором верх взяла Россия. Что же касается русской литературы, она явилась вдруг, подобно русскому дворянству, без предков и родословной. Но Пушкин был не таков, чтобы признать русскую литературу незаконнорожденным детищем. Он досконально устанавливает ее родословную. И вследствие этого сам погружается в истоки русской словесности с целью как ее теоретического осмысления, так и творческого освоения. Упрек Петру в нетерпеливости, брошенный Пушкиным, означает и заверение, что сам он проявит достаточную терпеливость. И это при темпераменте Пушкина и при неограниченности дарования. Пушкин полон высочайших порывов, как и высочайшего же владения ими. Бесконечно обязанный западноевропейским литературам, он говорит о них, критически относясь к ним. А правомерность такого поведения объясняет не чем-либо иным, как своей русскостью. Россия по своему положению, географическому, политическому, etc., есть судилище, приказ Европы. Мы великие судьи. Беспристрастие и здравый смысл наших суждений касательно того, что делается не у нас, удивительны. Франция, средоточие Европы, представительница жизни общественной, жизни все вместе эгоистической и народной. В ней наука и поэзия не цели, а средства. Народ, господин всякий, властвует со всей отвратительной властью демократии. В нем все признаки невежества, презрение к чужому, смесь необузданная и решительная, etc. Каждому свое. Девиз России – каждому свое. Русская литература, таким образом, самая беспредпосылочная из всех великих литератур мира, и по этой причине беспредельно обязана им и безгранично взыскательна по отношению к ним. Она училась у них, но не явилась следствием их. Отсюда у нее право своего суда над ними. В особенности это характерно для Пушкина. Фигурально говоря, я представляю себе Пушкина стоящим перед развернутой картой всемирного литературного развития, но не как полководца, который вникает в искусство ведения боя всеми знаменитыми полководцами, чтобы, взяв что-то от каждого из них, превзойти их всех, а как подвижника, извлекающего уроки из опыта своих предшественников, чтобы занять свое место среди них, достойное его одного. Пушкин не является ничьим последователем, будучи учеником не одних только величайших художников, а и всех тех своих собратьев, кто беззаветно исполнял свое призвание. Если случалось, что Пушкин отдавал предпочтение русской литературе перед другими, старейшими и опытнейшими литературами мира, так только по той причине, что находил, что в лице своих создателей она более верна своему назначению, значит и предельно внутренне независима. Мерой самостоятельности, кого бы то ни было, будь то рядовой или необыкновенный человек, определяется и степень его независимости. а тот, кто возвел самостоятельность,